Кто создал Саудовскую Аравию? В Первую мировую англичане обнаружили в Аравии надежного союзника, хранителя святых мест в Мекке и Медине, куда стекаются паломники со всего мусульманского мира, шерифа Хусейна ибн Али. Шериф в исламской традиции – представитель знатного рода, в их числе все потомки пророка Мухаммада. А Хусейн ибн Али принадлежал к династии хашимитов. Это наследники Хашима, из рода, давшему миру пророка. Хусейн возглавил мятеж против турецкого владычества. Благодарность англичане разрешили ему в 1916 году превратить провинцию Хиджаз, где когда-то зародился ислам, самостоятельное королевство. Но против шерифа Хусейна выступил глава секты ваххабитов ибн Сауд Абд аль-Азизи, эмир Неджи. Ибн Сауду взялся помогать сэр Джон Филби, отец знаменитого советского разведчика. В разгар Первой мировой он прибыл на Ближний Восток. Он хорошо владел арабским языком и часто переодевался в одежды бедуина. Шутили, что европейское происхождение Филби выдавало только одно. Его ноги были недостаточно грязными. Филби-старший был неординарной личностью. В паутине интриг чувствовал себя как рыба в воде. Недруги рассказывали о его нетрадиционной сексуальной ориентации. Вернее, утверждали они, мужчины интересовали его не меньше, чем женщины. Ибн Сауд, опираясь на бедуинские отряды, победил шерифа Хусейна, придерживавшегося более умеренных политических и религиозных взглядов. В 1925 году войска Ибн Сауда захватили Мекку и Медину. Через год он провозгласил себя королем государства Хиджаз, Недж и присоединенные области. С 1932 года это королевство Саудовская Аравия, где ваххабистский вариант ислама стал официальной религией. Ваххабизм – это религиозно-политическое течение в суннитском исламе. Оно возникло в Аравии в середине XVIII века на основе учения Мухаммада Абд аль-Ваххаба. Он возмущался тем, что мусульмане, постившись на ненужные новшества, отошли от принципов, установленных Аллахом, призывал очистить от них ислам, вернуться к изначальным установлениям. Ваххабитов отличают фанатизм в вопросах веры и экстремизм в борьбе со своими политическими противниками. Христиан и иудеев они считают поклонниками ложных верований, тех, кто не принимает ислам, врагами Аллаха и всех правоверных. В наши дни ваххабизм проник на Северный Кавказ стараниями Саудовской Аравии. Филби-старший стал советником короля Ибн Сауда по финансовым вопросам. Перешел в ислам, сделал себе обрезание и по специальному распоряжению Ибн Сауда получил право иметь 4 жен. Очевидцы утверждают, что нравы при дворе короля соответствовали вкусам Филби, который вместе со своими новыми друзьями развлекался в приятной компании наложниц. Джон Филби помог Саудовской Аравии превратиться в ключевого игрока на мировой арене, когда там нашлась нефть. Филби привел в Саудовскую Аравию компанию Standard Oil of California. Объяснил королю Ибн Сауду, что американские нефтяники наполнят королевскую казну. Для эксплуатации гигантских нефтяных полей Саудовской Аравии образовали арабо-американскую нефтяную компанию «Арамко». Нефть превратилась в мощное политическое оружие. Нефтедобывающие страны обрели невероятную власть и влияние. В январе 1939 года Саудовская Аравия установила дипломатические отношения с нацистской Германией. Ибн Сауд хотел дружить с нацистами, но в феврале 1945 года, когда победа союзников стала очевидной, Ибн Сауд получил аудиенцию у президента США Франклина Делано Рузвельта. Ради саудовской нефти о симпатиях короля к нацистам любезно забыли.